В этой же части галактики все было не так, магов, по неизвестной причине, было крайне мало. Нет, по сравнению с простыми разумными даже в королевстве их было немного. Однако здесь на одного одаренного приходится около 100 000 обычных разумных, если не больше. В пространстве королевства эта статистика была гораздо больше, примерно 1 к 100. Встречали гостей величественные колонны и статуи стражей джедаев. Следом за ними была высокая лестница с множеством ступеней. Однако никто не чувствовал усталости, когда поднимался вверх, что-то как будто давало сил идти дальше. От него исходила непередаваемая аура, умиротворение и спокойствие, словно все тревоги и волнения остались там, на этих ступенях. Когда высокие гости достигли входа в сам храм, то их уже встречала делегация магистров-джедаев. Среди них были Мейс Винду, главное публичное лицо ордена и самый правильный джедай, Пло Кун, что олицетворял собой одну из строк кодекса. Нет эмоций, есть покой. И сам гранд-магистр Йода, старейший и мудрейший представитель ордена, которому более 800 лет. Однако было видно их напряжение, сколько бы присутствующие не пытались его скрыть. Лишь гранд-магистр в своем обыкновении осмотрел пришедших высоких гостей и хмыкнул чему-то, только ему одному, ведомому. Даже магистры не могли полностью подавить свои эмоции при виде делегации королевства, что уж тут говорить про простых джедаев и стражей, которых совершенно случайно было больше обычного. С наибольшей опаской присутствующие смотрели на Архаона. Все прекрасно чувствовали тьму и ненависть, что он излучал. Было такое ощущение, что вернулись те темные времена, когда ситхи и их слуги штурмовали оплот света этой галактики. Вот только теперь перед ними стояла не армия обученных одаренных и простых солдат, а один единственный разумный. Это воистину пугало. Но не только это. И пока простые джедаи были на грани того, чтобы схватиться за мечи, хотя ради справедливости стоит сказать, что и магистры были на взводе, старейший из присутствующих пытался почувствовать в силе двух высоких особ, Айн за Якими. И если вторую он мог ощущать, хотя и тратил на это все свои силы, и то это было на грани едва заметного наваждения, то вот Инза просто не существовало. Он был абсолютно прозрачен и невидим, словно сама сила скрывает его от взора старого магистра. Подобного уровня, даже несмотря на свой многовековой опыт, не имел никто на памяти учителя учителей. Лучшие из лучших могли закрыться так, что силы в них невозможно почувствовать даже в упор, но даже такие были видны в ее свете. Не так ярко, как простые одаренные, но все равно были видны. Но существо перед ним было иным. Оно словно абсолютно черная тень, что никогда не смогут увидеть. Он словно тень самой силы, что не дано познать никому из существ этого мира. Сила проходит сквозь него, исчезает, а как только выходит, вновь появляется. Подобное было невозможно, это противоречило самим законам силы, которые знали джедаи. Он словно сам был частью силы, но это было невозможно, ибо все, что сливались с ней, всегда теряли свою личность и материальность. «Приветствуем вас, гости республики!» Однако неловкую тишину нарушил Килдор и слегка поклонился, показывая этим свое уважение королевской семье. «Надеюсь, вам понравилась прогулка по Корусанту, тут слишком грязно и затхло, пусть и есть интересные места», ответила Амая, введя в легкий ступор присутствующих, за что мгновенно и получила от матери, которая начала ей объяснять про приличие. «Просим прощения», взял на себя слово Аинс и дипломатично увел тему разговора. «Она еще дитя по меркам своей расы. К тому же она родилась и росла среди вековых лесов и чистой природы. Ей сложно находиться в подобном месте». На этих словах сама виновница происшествия слегка поклонилась и извинилась. Подобное даже в каком-то смысле позволило расслабиться и разрядить обстановку. Все же это показало присутствующим, что перед ними такие же, пусть и не очень простые на самом деле, но разумные. Некоторые из джедаев, которые также были тесно связаны с природой из-за своей расы или культуры, даже, едва заметно, одобрительно покивали, пусть этого никто и не заметил. «Не стоит, величество ваше!» В своей обычной манере начал старый магистр и также обозначил поклон уважения. Задор юношеский и нетерпение всем молодым свойственны. На этих словах они улыбнулись друг другу, обменявшись понимающими взглядами. Магистру Йоде небезосновательно казалось, что человек перед ним гораздо старше, чем хочет выглядеть и ничуть не моложе его самого, если не старше. Сама экскурсия по храму была великолепной. Величественные огромные залы, самые разнообразные древние фрески и статуи, которые повествовали нынешним поколениям о далеком прошлом этого храма и его обитателей. Непередаваемое ощущение спокойствия и порядка, которое давало ощущение домашнего уюта. Словно ты сидишь дома в кресле у любимого камина с газетой, а за улицей по крыше барабанит дождь. Особенно это ощущение полного душевного спокойствия и равновесия ощущалось в зале тысячи фонтанов. Чистая природа из самых разных уголков галактики и большое количество озер и небольших водоемов. Это место чем-то отдаленно напоминало фото с брошюры экологического тура мира Инзаякими. Конечно, они никогда не были на них, поскольку это было очень дорогое развлечение, но почему-то были уверены, что здесь гораздо лучше. Даже вечно шебутная Амая не хотела бегать и прыгать, а тихо вздыхала, наслаждаясь обстановкой вокруг. Ей даже захотелось нарисовать несколько эскизов, о чем она незамедлительно и сообщила. «Ты правда хочешь остаться и рисовать?» – недоуменно спросила Акими у дочери, сама не понимая, с чего это вдруг. «Но здесь же наверняка еще много интересного. Да, мне очень хочется лично запечатлеть это место, а рисовать по снимкам или чужим картинам». Она скривила лицо, выражая свою нелюбовь к подобного рода искусству. Ведь Амая всегда рисовала только вживую, и никогда не копировала чужих работ. Один и тот же пейзаж, да, но никогда не копию. Раз так, то пусть останется. Спокойно сказал Лаинс и протянул Акиме из своего инвентаря все необходимое. На то, как на это действие упали челюсти у джедаев, никто не обратил внимания. В конце концов, это же не последний наш визит сюда. Да и мы сами вряд ли сможем обойти весь этот храм. Ну, неуверенно протянул Акиме, но взглянув на дочь, лишь тяжело вздохнула. Хорошо, думаю, в этом нет ничего плохого. Вы ведь не против, магистры, не имеем ничего против мы. Начал Йода в своей обычной манере, несмотря на с осторожностью поглядывавших на них остальных джедаев. Только останется кто с ней, честно признаюсь, не хотел я бы, чтобы солдат своих много вы тут оставили. Не то это место, не для войны. Вы правы, это не место для войны. Немного задумавшись, Акиме выпало из реальности и тут, на свою беду, вышли две молодые девушки, почти девочки, одну из которых она узнала. Тогда пусть за ней присмотрят они, выпалила она, указывая на вышедших из-за каких-то растений Асаку и Таллиси Битенвандунка Стерхази. Те, остановившись, повернулись в их сторону и на рефлексах поклонились. Все же не каждый день встречаешь гостей в храме, которых сопровождают несколько магистров высшего совета ордена. Вы уверены, быть может, стоит попросить о помощи кого-то из рыцарей? Осторожно задал вопрос чернокожий магистр Винду. Ему не нравилась идея позволять сопровождать столь неоднозначную девушку, простому падавану и юнлингу. А почему нет? Удивленно спросил Айнс и обвел слегка блеснувшими алыми глазами, чем заставил вздрогнуть нерадивых будущих джедаев, которых сила столкнула с ним на беду, взглядом. Кивнув самому себе, он продолжил, обращаясь к Йоде. «Пусть дети играют, а мы продолжим. Если она что-то сделает, то я возьму на себя всю ответственность. Да и молодым будет веселее без нас, стариков». Последнее он сказал с легкой усмешкой. Конечно, сами джедаи искали в его словах скрытый смысл или замысел, но что-то сказать против не могли. Сам же гранд-магистр, к которому обратился Айнс, лишь в задумчивости оперся на свою трость и подергал левым ухом. «Если не против вы, то пусть так будет. Правы вы, не всегда молодым интересно со стариками. Падаван Тана и Юнлинка Стерхази составит компанию ей, а как закончим мы, или сама она вернуться захочет, то и проводят ее они. Благодарю, великий магистр», — с легким поклоном сказали Айнс и Акиме, после чего посмотрели вновь на парочку юных джедаев. Акиме, смотря на них, лишь с легкой улыбкой добавила: «И вам спасибо, юные джедаи. Храм джедаев». После того, как делегация Айнза, Акиме и магистров ушли, остальные присутствующие слегка расслабились. За исключением двух юных девушек, на чьи плечи была возложена почетная обязанность эскорта для молодой представительницы королевского рода. Сказать, что они волновались, значит тактично промолчать. И волновал их не столько факт ответственного задания непосредственно от совета, хотя и он тоже, сколько сама высокая особа. Молодая девушка примерно 13-14 человеческих лет, внешне очень схожа с расой Сефи и обладает их отличительной чертой – длинными, слегка заостренными на концах, ушами. Она очень ярко ощущалась в силе и очевидно была выдающейся одаренной. Даже сами ее глаза светились силой. Причем это не фигуральное выражение, а буквальное. Ее глаза слегка светились и поблескивали голубовато-небесным цветом. Асока, уже встречавшая королеву колдовского королевства до этого, отметила для себя, что Амая слабее нее. Насколько она знала, то нынешняя королева – это дочь пришедшего сегодня в храм Инзаугауна. О принадлежности Акиме и ее дочери она ничего точно сказать не могла, лишь факт их близости к правящей ветви колдовского королевства. Ее же близкая подруга, Таллисибит, тоже была ошеломлена ее связью с силой. Несмотря на то, что связь Эстерхази с силой была достаточно посредственной или даже низкой, как для джедая, она все равно ощущала это невидимое давление. Рядом с ней нелегко было находиться. Нет, это не доставляло проблем, но осадок свой оставляло. Что-то такое на подсознательном уровне, что сама Эстерхази никак не могла бы описать. Другие же случайные свидетели среди джедаев быстро разошлись. Раз учитель учителей доверил им это задание, то значит так нужно и так правильно. Спорить с мнением главы ордена и, без преувеличений, старейшего джедая эпохи, никто не хотел. Сама же высокая особа быстро уселась в небольшой верандочке в одном из закутков и быстро достала все принадлежности для рисования. Когда она пару раз щелкнула по своему браслету, перед ней высветился интерфейс и та быстро что-то ввела, после чего водрузила лист на голографическую подставку и, усевшись поудобнее, принялась осматривать наиболее живописный участок. Уже спустя несколько минут она покивала чему-то одному ей ведомому и принялась рисовать. Быстрые и точные движения карандаша оставляли после себя четкие и ровные, едва заметно изгибающиеся, линии. Сначала девушки не поняли, как она вообще сможет что-то нарисовать таким образом, но их мнение очень быстро изменилось. Движения руки и кисти Амаи становились все плавнее и плавнее, а карандаш едва касался бумаги. Линии накладывались друг на друга волнами, и уже спустя 5 минут глазам Таллисбит и Асоки предстал неоконченный рисунок части зала тысячи фонтанов. Спустя еще какое-то время он был закончен и был поистине прекрасен, точный и детальный, словно это не рисунок, нарисованный художником, а фотография, сделанная с помощью специального фильтра. Положив на скамейку рядом с собой готовый рисунок, Амая быстро достала новые листы бумаги и принялась творить, не замечая никого и ничего вокруг. Правду говорят, что вдохновение затягивает и как будто не желает отпускать. Однако последняя ее работа привлекла внимание подруг. «Это что, мы?» – неуверенно спросила Асока, показывая на рисунок. «Да, а что, плохо получилось?» – спросила Амая с обезоруживающей улыбкой. Даже если бы джедай была против, сказать она ничего бы не смогла. На последней картине были изображены сами Асока и Эстерхази. Фигуры и черты лиц были переданы очень хорошо, вплоть до мелких деталей вроде абсолютно идентичных пигментарных пятен Асоки на лице и узора ее мантралу. «Нет, очень похоже и красиво нарисовано, леди Амая», — уважительно сказала Эстерхази в своей обычной вежливой манере общения. «Немногие знакомые мне разумные, увлекающиеся живописью, способны на подобный уровень. Да, классно получилось», — в своем обычном шумном стиле сказала Асока и, оскалившись, улыбнулась. «Все же ее природа, как хищной расы, давала о себе знать». На похвалу в свой адрес юная эльфийка слегка смутилась и театрально покрутила локон волос рядом с ухом. Ей уже не раз доводилось слышать слова восхищения своими работами, но все они были лишь глупой лестью ей самой от тех, кто желал тем или иным способом получить расположение наследницы высшего существа. Поэтому она очень быстро научилась различать лесть и искренность, с чем ей помогли Аинс и Демиург. Однако в этот самый момент она не чувствовала лести или хоть какой-то наигранности. Это было искреннее мнение двух девушек ее возраста, которые никак не вовлечены в политику, что было достаточно редким явлением в ее кругу общения. Все же она с рождения имела стену, которая отличала и отделяла ее от простых разумных королевства, статус. Нельзя было сказать, что она росла с рождения как высшая дворянка, отделенная от общества простых людей. Все же и Аинс, и ее мать, понимали, что подобное может сильно отразиться на ней. Да и семья у нее вполне обычная, если можно так сказать про мать-богиню, дядю, что превзошел уровень богов и его детей, дочь, королева, сын, главнокомандующий флотом королевства, и на десерт отцом-дворянином среднего звена. Однако внутренние отношения ничем не отличались от обычных семей простолюдинов. Среди друзей Амаи очень немного тех, кто может общаться с ней честно и искренне. И то это все родственники со стороны Аинза. Даже родственники со стороны отца смотрят на нее не как на члена семьи, а как на ценного члена рода. А это достаточно существенная разница, особенно для этого самого члена рода. Именно поэтому она была рада тому, что несмотря на ее положение эти двое были искренними в своих словах, даже несмотря на чересчур неформальный стиль Тагрута и диаметрально противоположный у человека. А тут есть еще интересные места, перевела тему Амая, быстро убрав в свое пространственное хранилище все принадлежности для рисования. Счастье юных джедаев, что те не обратили на это внимания, и продолжила слегка заговорщицким тоном, в том числе и те, что не показали бы обычным гостям. На данную фразу Асока Стелисбит переглянулись с немым вопросом. Подобного вопроса от нее они никак не ожидали. Точнее, возможность того, что станут экскурсоводами, они ожидали, но никак не в такой форме. Однако тогда как у одной была неуверенность буквально написана на лице, вторая предвкушающе оскалилась. «Слушай, есть у нас тут интересные места», улыбаясь во все зубы и растягивая слова, проговорила Тагрута. В этот момент в ее глазах плясали черти, как будто она вновь вернулась в те времена, когда была еще молодым юнлингом. «Если будешь слушаться, то все будет интересно, весело и никто нас не заметит, а Сока может не». Однако не успела Эстерхази что-то ответить и вразумить подругу, как увидела точно такое же, как и у молодой Тагруты, выражение лица у прибывшей королевской особы. Она невольно сглотнула. «Тогда вперед, навстречу приключениям!» — крикнула Асока и, взяв обеих девушек за плечи, повела куда-то вглубь зала тысячи фонтанов. У Эстерхази было очень плохое предчувствие относительно дальнейших событий. «Пофрея, на этом мой доклад окончен. Более подробный отчет о выполнении дипломатической миссии и личные наблюдения присутствуют в отчете. Также я выступила как временный представитель королевства в Сенате Галактической Республики». Закончила свой доклад Найтингейл и уважительно мне поклонилась. «Хорошо, леди Найтингейл, я довольна вашей работой. До дальнейших указаний вы и дальше будете представлять интересы колдовского королевства в открывшемся для нас галактическом сообществе. За более детальными инструкциями обратитесь непосредственно в Министерство внешних дел и также составьте бюджет для содержания нашего посольства. Как прикажете, ваше величество». Поклонившись, новый посол прервала сеанс дальней связи, и иллюзорное изображение пропало. Как только связь прервалась, я принялась размышлять над тем, что будет дальше. Появление гигантского галактического сообщества было как снег на голову, по крайней мере для меня. Судя по абсолютно спокойному поведению отца, он ожидал подобного, да леди Акиме, судя по ее реакции, тоже ожидала подобного исхода событий. Это подтверждают и их действия, ведь они совершенно спокойно покинули границы королевства, отправляясь на столичную планету этой самой галактической республики. Причем они отправились не просто сами, но и взяли с собой Амаю. Их поездка была исключительно туристической. Мне даже интересно, кто в это поверит. Подтверждением моих размышлений стал список тех, кто отправился с ними. Солдаты корпуса «Белая стража», особый штурмовой корпус, предназначенный для ведения войны в городских условиях, практически не имеют бронетехники и артиллерии, но по части войны в неманевренных городских условиях им нет равных. Солдаты Королевского гвардейского корпуса – элита среди элиты, поголовно оснащены магическими предметами 6-го ранга, из 8 возможных, способны сражаться и побеждать везде, независимо от условий и ограничений. Где они, там победа. Общая стоимость одного такого солдата, в том числе и его обучение, может исчисляться буквально в планетах. Внутри же они делятся на ранги. Оруженосец, самые молодые гвардейцы, которые еще не проявили себя и не заслужили доспехов. Воины, основная часть сил, состоящая из уже прошедших пару мясорубок оруженосцев. Ветераны, солдаты, прошедшие множество боев и имеющие колоссальный опыт, который позволяет им, при необходимости, заменить командующего корпусом или даже флотом. Почетная стража, элита среди гвардейцев, поголовно в тяжелой штурмовой броне. Каждый имеет за спиной такой послужной список, какого хватит на пару десятков книг, фильмов и справочную брошюру сверху. Ко всему прочему, вместе с ними отправился Архаон. Этот демон до фанатизма предан моему отцу и крайне исполнителен. Он выполнит любой приказ, не считаясь ни с какими потерями или сторонними жертвами. Как правило, его посылали туда, где нужно устрашение и кнут. И тем страннее то, что именно его взяли. Это могло означать только одно: отцу и леди Акиме нужен абсолютно верный слуга, которому не привыкать пачкать руки. Но что-то здесь не сходится. Леди Акими уже давно отстранилась от политики и занимается в основном вопросами колонизации и расселения граждан королевства в запределье. Отец же вообще не покидал стен Назарика уже много столетий, все время посвящая каким-то своим планам и исследованиям. Почему? Почему именно сейчас они оба оставили свои дела? Ответ одновременно сложен и прост. Они ждали. Ждали именно момента первого контакта. Ко всему прочему, контакт должен был начаться именно со стороны республики. Иначе никак не объясняется тот факт, что и отец, и леди Акими в своих планах видели развитие королевства на запад, а не на восток. Да и к тому же, их последний крупный проект. Уже несколько столетий от него нет практически никаких вестей. Отец пришел и просто изъял из казны непомерно огромную сумму денег, после чего также забрал множество рабочих, инженеров и ученых. На мои попытки выяснить, зачем он это сделал, и куда ушли все эти гигантские средства, он лишь разводил руками и мутно говорил про какой-то совместный с леди Акими проект. После этого страну сотряс мощнейший кризис, который пошатнул все государства до основания. Лишь мощнейшая армия с флотом и бессонные ночи всего казначейства позволили миновать распад страны. И все, что мне удалось узнать об этом проекте за это время, так это просто факт его существования. Несмотря на все мои попытки и власть, я так ничего и не нашла. Все поиски и расспросы оказались бессмысленны. Пик того, чего мне удалось достичь, это едва ли не под пытками обмолвившийся актер Пандоры, что из сокровищницы Назарика забрали много ценных металлов, и то я больше чем уверена, этому просто позволил случиться отец, с явным желанием меня подстегнуть к действиям и дальнейшим изысканиям, однако ничего, со временем я перегорела и оставила эту пустую затею. Все же раз сам отец закопал эту информацию, то значит ее никто и никогда не найдет, пока он сам того не пожелает. Однако от моих изысканий были и положительные плоды, а в частности корпус Настром, особый корпус, который выполнял те же функции, что и корпус Фантом, только вот подчинялись они только мне и фанатично верны. Нет, они конечно подчинятся отцу или леди Акими, но сам факт, причем именно с молчаливого согласия я получила возможность их создать, да и кроме них я сформировала несколько штурмовых корпусов, когда запала и даже легкая обида спала, то я смогла понять его план. Таким способом он просто позволил мне двигаться вперед самостоятельно и подтолкнул вперед. Теперь именно у меня есть мощная основа в виде флота, нескольких верных мне корпусов и собственная сеть информаторов и агентов. Когда же все это закончилось и я полностью окунулась во внутренние дела, то лишь поняла тщетность своих попыток тайно от отца создать свою маленькую страну внутри королевства. Все же несмотря на то, что я была королевой, большую часть информации мне приходилось доставать самой, а тогда мне впервые открыли полный доступ к ресурсам колдовского королевства. Когда я все это рассказала брату, то он просто похлопал меня по плечу в утешении. В отличие от меня он имел абсолютную власть и знание над своей вотчиной, а именно над королевским флотом. Хотя если учесть то, насколько он огромен и какую территорию охватывает, то можно без преувеличения сказать, что это государство в государстве. Однако сейчас не время предаваться воспоминаниям. Сейчас нужно решить, как будет вести себя королевство в дальнейшем. Из имеющихся данных я могу составить примерную картину того, что происходит сейчас в галактике. К тому же, это открывает огромные возможности к будущим действиям и расширению королевства. Прямо сейчас королевство проходит так называемый третий виток расширения, в ходе которого была заселена и более-менее развита западная граница запределья. Сейчас же есть возможность заполучить достаточно развитые территории на востоке. Приграничные территории республики, конечно, нельзя сравнивать с их основными мирами, но и они достаточно развиты, чтобы не тратить силы и ресурсы на первичное освоение. А если прибавить сюда технологии появившихся государств, то открываются невероятные перспективы. С их помощью можно значительно ускорить колонизацию и снизить нагрузки на колонизационный флот. Все же технология вратных корабельных генераторов является исключительно военной прерогативой. Гражданские вынуждены обходиться системой телепортационных станций. Они позволяют мгновенно перенести весь корабль с грузом и экипажем к другой такой же станции. Однако есть и ограничения, как по размеру, так и по освоению. Все дело в том, что строительство и эксплуатация подобных станций стоит очень дорого, поэтому нельзя построить их на орбите каждой планеты, да и вообще таких станций всего пара десятков и они составляют внутреннее кольцо самых старых и развитых миров королевства. Проблемы связи с колониями у границ уже сейчас просматриваются, а через несколько десятилетий начнут появляться и забытые сектора. Подобного просто нельзя допустить, и для этого необходимо найти дешевый для массового производства и использования способ передвижения между секторами. И именно он и существует в открывшемся галактическом сообществе – гипердрайв. И именно эту технологию нужно как можно быстрее заполучить и ассимилировать. А для этого нужны ученые и образцы. Причем желательно не захваченные, а полученные легально. Благо, что республика не имеет полной власти над своими членами и не контролирует научное развитие внутри себя. И я даже знаю, кому это поручить. Танатос, ты сейчас не сильно занят? Нет. Так, по мелочи. А что, что-то случилось? Ответил мне брат на той стороне магии сообщения. Да, у меня есть для тебя задание. Немного подумав, я добавила, как для командующего флотом. Говори, одним этим словом он передал всю свою серьезность. Все же, когда ему поручают важное задание, он всегда серьезен, даже несмотря на его, весьма бесшабашный, характер. Надо отправиться в столичный мир Галактической Республики во второй волне дипломатов. Твой пункт назначения — планета Верх Республики, Куат. Осмотрись там, сделай несколько заказов по мелочи, ну ты сам знаешь, все как на приемке. Твоя основная задача — выкупить у них чертежи и данные по технологии гиперпространственных путешествий. Заодно передай мое почтение отцу, леди Акиме и Амае. Они сейчас тоже на Корусанте. Отец вернулся в большую политику, не знаю, но у него явно свои планы. Официально он там исключительно как турист. Но ты сам знаешь, только идиоты верят в официальные версии. Тут ты права. Хорошо, передам им от тебя привет. Мне формировать ордер? Или у тебя уже все готово? Нет, на орбите их столицы сейчас наша эскадра, так что я не хочу увеличивать наше военное присутствие. Их и так не очень радует ударная эскадра над головами. Понятно, тогда сразу после встречи с отцом я направлюсь на Куат с помощью их кораблей. С собой думаю взять Лилея и я, а как охрану — десяток космодесантников из состава флагманской эскадры моего флота. Думаю, этого хватит. Хаэм. Лилейла Лилена — одна из ведущих ученых королевства, поэтому будь осторожнее. Все же отец ей очень благоволит, да и я тоже, учитывая ее важность для страны. До сих пор удивляюсь, как тебе так везет набредать на талантливых людей. Не знаю, наверное, унаследовал везение. Не смеши меня, в замыслах отца везение всего лишь один из пунктов, который обязательно сбудется. Ладно, я пошел готовиться. Через пару дней прибуду в столицу. Когда будут готовы дипломаты, как раз к твоему приезду я все подготовлю. Лилей я тоже беру на себя, она сейчас занимается преподаванием в столичной магической академии Карн. Понятно, тогда до встречи. До встречи, проговорила я и оборвала сообщение. Эх, встретиться с Лилей, проинструктировать посольскую группу, подписать документы и пересмотреть все договоренности с республикой. Может, тоже взять себе отпуск? Пробормотала себе под нос королева и вновь зарылась в той куче бумаг, что с момента открытия галактического сообщества увеличилась в несколько раз. И даже несмотря на то, что она всегда была трудоголиком и искренне была рада своим обязанностям, но в такие моменты она напоминала отца, который иногда изображал, что спал, зарываясь в бумагах с головой. Пофаинс, после нашего расставания с Амайей прошло уже много времени. Мы с Акиме уже успели посетить множество мест храма джедаев. Они явно заинтересованы в том, чтобы иметь хорошие отношения с королевством. И показателем здесь является даже не столько и не только тот факт, что нас сопровождает магистрат высшего совета, сколько сам наш маршрут. Нам было показано все, что мы хотели видеть. От банальных произведений искусства и ценностей сугубо исторических, до величайшего хранилища знаний этой галактики, великих архивов. Они по праву называются великими. Орден тысячелетиями собирал всевозможные знания обо всем. А ведь знание — это оружие куда опаснее, чем космический линкор. Информация тут хранится в двух основных вариантах: цифровом и на особых носителях, голокронах. И если с первым все понятно, то вторые требуют отдельного рассмотрения. По сути, голокроны — это артефакт, способный вмещать в себя неопределенное количество информации и даже частицу души своего создателя, становясь тем самым разумным предметом. Аналог подобного существует и в королевстве, но он гораздо хуже. Необходимо будет получить информацию о способе изготовления подобных артефактов. Судя по тому, что я успел выяснить, их может создать любой джедай, достигнувший уровня мастера. Не скажу, что их очень много, Но это не единичные самородки, да и стоимость создания не будет большой. По сути, главная проблема их создания и самая дорогая их часть – особый кристалл, на основе которого и создается магическое плетение, которое потом расширяется и планомерно срастается с оболочкой. Не могу не признать, это великолепное и красивое произведение артефакторного искусства, но это не должно составить большой проблемы. В королевстве уже сейчас налажено массовое производство и выращивание различных кристаллов. Ко всему прочему, джедайские кристаллы, которые те чаще всего используют, были особыми, из них можно было как из глины вылепить все, что тебе угодно, и заточить непосредственно под себя. Моим фантомам уже удалось каким-то чудом достать пару образцов, так что скоро королевство получит новый толчок развития в этой области. Да и если отбросить личные мотивы ордена по расширению своего влияния, то республике как воздух требуется поддержка со стороны колдовского королевства. Эта страна погрязла в коррупции и кумовстве. Один только факт существования партии лоялистов говорит об этом. Из-за их дебоша и вносимой сумятицы Сенат не может принимать здравые военные решения. И это в военное время. Во время войны галактического масштаба. Я просто отказываюсь понимать подобное. Хотя они и выносят уроки из их положения, и постепенно переходят к военному авторитаризму. Во главе угла ставит себя верховный канцлер и берет всю полноту власти Сената. Хотя и тут видно, что сам канцлер играет свою игру, явно желая получить абсолютную власть. Причем так, что все будут считать, что они просто спихнули с себя всю ответственность за будущее. Но остается главный вопрос, для чего канцлер Палпатин добивается власти. Власть ради власти и могущества? Нет, такие идиоты долго не держатся за трон, а если и держатся, то не имеют никакой власти. Реформация самой республики? Вполне возможно, ведь и до войны канцлер, по сведениям разведки, был соратником Валорума, известного своими попытками разгрести весь тот мусор, что собрался в Сенате и Республике в целом. Ради узурпации власти и личного владычества, тоже не исключено, но в таком случае ему придется реформировать всю страну и передавать незаконченное дело преемнику. Однако если учесть войну и то, как он на ней поднялся, однако из размышлений меня вывел странный всплеск магической силы, причем достаточно мощный по меркам смертных. А если учесть уровень развитости магии у местных рас, то я уже знаю, кто стал его источником. В подтверждение моих догадок магистру Йоде пришло сообщение о происшествии, и мы всей миссией направились в нужное место. По приходу на место мы обнаружили какой-то тренировочный зал и сад в одном флаконе. Здесь словно ураган прошелся. Деревья и кусты вырваны, камни самых разных размеров валялись по всей площади, шесть наиболее крупных из которых вообще торчали из стен, а небольшой прудик теперь напоминал котлован. И в центре всего этого стояли три персоны. Три хорошо известные мне персоны. Амая и ее соглядатай в лице Падавана Тана и Юнлинга Эстерхази. Больше здесь не было ни души, хотя и должно быть много тех, кто тут занимается. Скорее всего, разбежались, спасая юнлингов и падаванов. И, исходя из того, как Амая ковыряет носком землю и смотрит в потолок, комментарий излишни. От того, что тут увидели магистры, их чуть удар не хватил. Абсолютно спокойным остался лишь гранд-магистр, причем даже в эмоциях. Несмотря на то, что он их весьма и весьма умело скрывал, в них промелькнуло удивление и недовольство, но не более. Чего не скажешь о других магистрах. Чернокожий магистр Винду прямо побагровел от ярости, причем не только физически, но и ментально. Хотя стоит отдать ему должное, он честно старался успокоиться и привести разум к холодной трезвости. Что у него получилось, но вот его настроение явно не предвещало ничего хорошего виновницам происшествия. Келдор, как называлась раса второго магистра, был более спокоен, однако и он не смог остаться хладнокровным при виде данной сцены. Правда, в его эмоциях больше проскальзывало волнение за окружающих и самих девочек, которые и устроили данное происшествие. Под его дыхательной маской и очками было невозможно определить эмоции, но то, что ему не нравилось случившееся, было очевидно. Остальные джедаи сопровождения даже не пытались скрыть свои мысли и злость, которые они направляли на тех, кто навредил их дому. Это не было жгучей ненавистью и жаждой расправы над врагом, но помнить произошедшее они будут долго, очень долго. Когда же начались разъяснения того, что тут произошло, я едва удержал руку, чтобы та не встретилась с моим лицом. А дело было в Амае. Нет, поначалу все было нормально, они показывали ей храмы и разные интересные места, о чем рассказавшие Эсака и Эстерхази пытались говорить крайне вертко и без конкретики. Однако все пошло как обычно, через Шни по плану. Амая попыталась повторить их магию, что у нее не получилось. Собственно, чего и следовало ожидать. Магия джедаев не была столь простой и примитивной, какой казалось на первый взгляд. Ее суть заключалась в том, чтобы контролировать потоки маны и направлять их своей волей. Это если очень кратко и без подробностей. А для подобного нужно как минимум чувствовать саму суть магических потоков и уметь с ними взаимодействовать. Даже в королевстве не так уж много тех, кто способен на такое. Отсюда и столь малое количество джедаев. Они не используют обычных магов, а принимают в свои ряды лишь поистине одаренных детей. Собственно, если оценивать по данным критериям, то в пространстве королевства будет даже меньше таких разумных, как в Ордене. Обучение и подготовка тут поставлено очень сильно. Можно сказать, что они обучают узкоспециализированных гениев. Правда, будь их программа более обширной, то пользы было бы куда больше. О чем свидетельствуют древние хроники Ордена. Несколько тысячелетий назад джедаи были способны на гораздо большее, нежели сейчас. Что и неудивительно, ведь после Руусанской реформы Орден стал не сильным инструментом в военно-политических конфликтах республики, а символом. Причем жестко ограниченным властью Сената, которому передали всю полноту власти. Именно тогда и появилось нынешнее движение за мир во всем мире. Из великих воинов и полководцев они превратились в загадочных монахов и дипломатов. Хотя ради справедливости стоит отметить, что их дипломатические навыки впечатляют и не все свое боевое прошлое они растеряли. Если кратко описать нынешний орден, то это будет выход из долгого периода застоя, что собственно происходит не только с ним, но и со всей республикой. Когда же я оторвался от собственных мыслей, магистры уже закончили читать этой троице нотации. Правда, судя по их виду, они собирались это сделать дольше и жестче, но присутствие Амаи остудило их пыл. Что самое интересное, так это Акиме, которая наравне с ними читала нотации тоже всей троице, а не только дочери. Надо разрешить этот конфуз, иначе могут появиться неприятные последствия. «Думаю, этого хватит», — сказал я, слегка приподнимая руку. Все отвлеклись от выговора виновным и перевели свои взгляды на меня. Сами же они смотрели на меня благодарным взглядом. Раз я сказал, что возьму на себя ответственность, то так и сделаю. После этих слов я выставил руку вперед и использовал высокоуровневую магию времени. Это было одно из тех заклинаний, которые открылись мне после становления богом. Не могу сказать, что я мастер в использовании данных заклинаний и навыков, все же практиковать их очень затруднительно, но владел я ими на достаточном уровне. Сосредоточившись, я активировал магию временного отката. Она заключалась в том, что в определенной области время просто откатывалось назад и меняло пространство соответственно тому, что было в тот момент времени. Это касается всего, в том числе и живых разумных, но я ограничился изменением, точнее возвратом, ландшафта. Спустя несколько мгновений зал вновь вернулся в свое изначальное состояние. Сами же джедаи, все без исключения, смотрели на меня с раскрытыми ртами, что подтверждало и табу эмоций, которая вертелась в их головах. Даже вечно спокойный и пофигистичный гранд-магистр не смог сохранить лицо. Да что там, даже Акиме, которая уже более или менее понимала, что я такое, была шокирована. Что же касается тебя, Амая, то мы поговорим позже. Еще раз приношу свои извинения, уважаемые магистры. С этими словами я слегка поклонился. Мой жест быстро повторили пришедшие в себя Амая и Акиме. Сами же джедаи, наконец пришедшие в себя после моего представления, лишь кратко кивнули в ответ, при этом что-то тихо говоря друг другу. Самые же молодые из присутствующих джедаев так и остались в состоянии шока и осознания произошедшего. Лишь слова Йоды понятно, благодарим мы вас за помощь, вывели их оцепенение. На этом сегодняшнюю экскурсию пришлось прервать. Впрочем, я более чем удовлетворен ее результатами. Я смог изучить орден изнутри, получить небольшие связи внутри него и получил множество пищи для размышления. Теперь я вновь видел пути дальнейшего развития королевства и себя самого. Как только мы будем в отеле, надо будет связаться с Фрейей. Думаю, ей будет интересно послушать мой рассказ. Некоторое время спустя в временной резиденции королевской семьи на Карусанте нас поселили в огромном небоскребе. Дом 500 по Республиканской улице, самый эксклюзивный жилой комплекс на Корусанте, так как он находился в посольском секторе сенатского квартала галактического города. Это был дом для самых богатых и известных разумных в Галактической Республике, включая роскошную квартиру Верховного Канцлера Палпатина на самом верхнем этаже здания. Этот дом – одно из самых высоких зданий на Корусанте, возвышавшееся далеко над облаками. Количество сотрудников службы безопасности сравнимо с небольшой армией. Хотя чего еще ожидать от правительственного квартала, в котором расположены все административные здания, необходимые для управления таким большим государством, как Галактическая Республика. В здании располагались сотни частных турболифтов для каждой квартиры, призванных сохранять в тайне личную жизнь ее высокопоставленных обитателей. На фасаде дома имелось 53 ангара, через которые попасть внутрь могли лишь те, кто тут жили, их гости и огромное количество персонала. Входы в дом охранялись при помощи голокамер наблюдения и скрытого оружия в парадных подъездах, дверных проемах и коридорах, и все это не считая живых охранников, дроидов и клонов-гвардейцев, которые составляли гарнизон столицы республики. Из отчета Архана, охрана обнаружила тайный ход, который не охранялся, ведущий из подвала в дома 500 в кварталы заводского района. Причем он проходил через весь квартал и трущобы разных уровней Корусанта так, что его было достаточно сложно обнаружить. Его явно делали и планировали профессиональные архитекторы и специалисты специальных ведомств. Кому мог принадлежать этот лаз, я не знал, потому как мог практически всем здесь живущим, начиная от политиков и сенаторов, заканчивая крупными бизнесменами и авторитетами местного криминала. Особо разбираться в этом я не стал, раз этот путь для отступления есть, значит он кому-то нужен. Поставив около него одного из солдат, я вернулся к своим мыслям о республике, КНС, корпоративном секторе, пространстве хаттов, Мандалоре и много о ком еще. Если кратко разделить всех игроков галактики по секторам влияния, то получится примерно так. Республика и КНС – основные противоборствующие стороны в войне клонов. Крупнейшие и влиятельнейшие государства – осколки от республики, которая раскололась на сепаратистов и собственно республику. Корпоративный сектор – бизнес. Просто огромное пространство, которое контролируется мегакорпорациями, которые создали нечто вроде политического альянса. Там находится весь свет бизнеса и экономики, в основном законной, галактики. Пространство хаттов – криминал. Одно большое мафиозное государство, называющее себя картель хаттов. Пристанище всего, от мелких банд до гигантских ОПГ, криминала галактики. Ну а правит там, как понятно из названия, хатты. Гигантские слизняки с большой продолжительностью жизни. Это четыре основные силы в этой галактике, которых следует опасаться. Наиболее опасны, конечно, Республика и КНС, но они сейчас в состоянии гражданской войны. Хатты, по факту, одна гигантская криминальная структура, поэтому открытого противостояния можно не бояться. Однако если весь этот сброд ворвется в королевство, в котором криминал до этого существовал только очень мелкий, поскольку любой другой уничтожался моментально, это вызовет панику и хаос, на фоне которого они смогут закрепиться, а выводить их будет очень сложно и напряжно. С корпоративным сектором все сложнее, они торгаши. Без внешней торговли колдовскому королевству не обойтись, поэтому с ними контактировать придется в любом случае. Мы для остальной галактики новый и полностью неосвоенный, а главное ничейный, рынок сбыта, за который будет самая настоящая война. Этим можно воспользоваться, но и свои проблемы это тоже принесет, а именно создание мегакорпораций в пространстве королевства. Они не смогут не появиться, слишком манящими для торговцев будет запах свободы от монополии страны в области торговли и ее тотальном контроле. Открытый рынок станет камнем преткновения между нами, ибо и корпорации не смогут свободно вести свои дела в нашем пространстве, и наши же представители бизнеса захотят приоткрыть границы, а в идеале перестроить на капиталистический лад страну, создав на ее территории такой же рынок открытой торговли. Во всех этих сложнейших взаимоотношениях нужно будет поддерживать тончайший баланс, иначе дело закончится крайне скверно. Да и к тому же колониальный кризис вновь стучится в двери из-за сложности транспортировки по всему пространству королевства. Тотальная стимуляция рождаемости и расселения, конечно, привела к усилению государства, но стабилизировать положение становится все сложнее. Надеюсь, идея Фрей с интеграцией технологий галактического сообщества даст нужные результаты. В противном случае придется конкретно так раскошелиться и на время забыть о крупных проектах. Ладно, об этом подумаю позже. Надо постараться расслабиться и получать удовольствие от поездки. Все же я в отпуске или где? Усевшись поудобнее в кресло, я включил на местном аналоге телевизора новости и попытался расслабиться. Однако я узнал две новости. Первая. Танатос направляется на Корусант. Вторая. Смотреть новости для успокоения было плохой идеей. Прилет на Куат. Внешнее кольцо. Сектор Д-Астан. Система Сирена. Планета Сирена. Сирена. Красивая курортная планета во внешнем кольце. Тропические леса. Высокие горы. Саванны и океаны. Если бы где-то существовал рай для большинства разумных галактики, то он был бы здесь. Это место заслуженно называлось Альдераном внешнего кольца. И именно здесь, в своем родовом дворце, была резиденция одного из верховных правителей Конфедерации независимых систем и одновременно одного из наиболее влиятельных аристократов Сирена, графа Дуку. Сам немолодой граф сидел и медитировал в саду, познавая глубины силы. Однако вокруг него кружилось множество мыслей, от которых ему было сложно избавиться. Дуку была поручена весьма сложная задача по правлению сепаратистским объединением, которое и образовало КНС. Ему было нужно удерживать крайне хрупкий баланс между республикой и конфедерацией. Это было необходимо для поддержания войны и выведения из стабильного состояния всех сильных игроков галактической политики. Ведь когда война закончится, она все спишет, а он, вместе со своим учителем, придет к власти в новой, преобразованной галактике. Чтобы поддерживать паритет, ему было необходимо соблюдать баланс побед и поражений. В самом начале войн клонов баланс был серьезно нарушен, так как у КНС было банально больше кораблей и многократно больше солдат. Для нивелирования этого преимущества он, через третьих лиц, организовал атаку на планету Камина, на которой размещались основные мощности по производству клонов ВАР Великой Армии Республики. Дальше война велась в основном на крупных торговых маршрутах и за некоторые особо ценные планеты. Дуку был искренне восхищен гением своего учителя, Дарта Сидиуса, поскольку тот создал столь идеальную войну. В ней, по сути, никто не умирал. Умирали всего лишь дроиды и клоны, такие же дроиды, только из мяса. Население галактики не пострадало, что означало возможность быстрого налаживания производства и восстановления промышленности и сельского хозяйства. А в ходе самой войны главные производственные миры галактики не страдали. Да, некоторым индустриальным мирам был нанесен серьезный ущерб, но это произошло лишь с теми, кто не будет подчиняться в будущем. Таким образом, у будущей империи будет мощнейший промышленный комплекс уже на старте, который нужно будет только правильно запустить. Однако недавно появилась новая проблема, и этой новой проблемой было новое сверхразвитое государство из неизведанных регионов. Их армия и флот пусть и уступают оному республике или КНС в количестве, но качество гораздо выше. Да и к тому же, их экономическое и политическое положение гораздо лучше. КНС и республика сейчас находятся на пороге большого кризиса, который оттягивает война. Однако медитацию графа прервало сообщение его учителя. Это означало, что план изменился и скоро придется многое менять. Все же появление колдовского королевства серьезная переменная, которую никак невозможно контролировать или предсказывать. Слишком мало информации. У нас переменились планы, Дарт Тиранус. Сухим и хриплым голосом произнес Сидиус, стоящему на одном колене перед ним Дуку. С появлением королевства слишком многое придется менять. Необходимо втянуть в войну королевство и принудить их к союзу с республикой. Это вынудит ускорить выполнение плана, но тогда удастся наиболее удачно поделить зоны влияния и оттянуть возможный конфликт до того момента, когда империя будет готова. Как скажете, учитель. Однако для того, чтобы незаметно вынудить их вступить в войну, нужен серьезный повод. Насколько я знаю, королевская семья сейчас на Корусанте. Если провести диверсию? Нет, мой ученик, Корусант мы пока трогать не будем. Для этого еще слишком рано. Да и сам бывший король с его семьей хорошо охраняется их гвардейцами. Они все могущественные одаренные. Очень могущественные. И самое главное, обученные. Приложив руку к подбородку, он на пару минут замолчал, что-то обдумывая. Когда тот продолжил, на его устах играла легкая улыбка. Мне недавно доложили, что брат нынешней королевы отправляется с торговой миссией на Куат, чтобы купить образцы кораблей и техники для королевства. Полагаю, крупнейшие верфи республики – подходящая цель для флота конфедерации. В таком случае мы будем искренне соболезновать потере королевства и тому, что не знали о том, что герцог королевства был на орбитальных верфях. С такой же лукавой улыбкой произнес Дарк Тиранус, также известный как граф Сиренадуку.